Сам мистер Бассет неуклюже похлопал ее по плечу, словно обиженного ребенка, и сказал с грубоватой лаской: «Теперь тебе надо выспаться и забыть все, что с тобой случилось. Помни только одно — все кончилось, все позади. Обещаю тебе, мы найдем того, кто убил твою тетушку. Скоро найдем, очень скоро. И его повесят на следующей же судебной сессии. А когда ты немножко придешь в себя после всех этих потрясений, скажешь нам, чем тебе хотелось бы заняться и куда направиться». У нее не осталось собственной воли. Все решения принимали за нее другие. И когда Фрэнсис Дэйви предложил ей пристанище в своем доме, она вяло согласилась, ничего не чувствуя и сознавая, что ее бесцветное спасибо отдает неблагодарностью. И снова она ощутила, как унизительно родиться женщиной, когда все считают само собой разумеющимся, что при малейшем испытании ты должна сломаться и духовно, и физически. Будь она мужчиной, с ней сейчас обращались бы грубо или, в лучшем случае, безразлично, и, скорее всего, заставили бы поехать в Бодмин или в Лонстон, дабы дать показания, причем подразумевалось бы, что она сама должна позаботиться о жилье для себя, а после завершения дела может отправляться на все четыре стороны. И она уехала бы, как только все допросы закончатся. Нанялась бы на какой-нибудь корабль, чтобы заработать себе на проезд. Или бродила бы по дорогам с одним серебряным пенни в кармане, свободная сердцем и душой. А вместо этого она сидит здесь, и слезы подступают к глазам, а голова раскалывается. Ее плавно удалили с места действия, как досадную помеху, как любую женщину или ребенка после случившейся трагедии. Викарий сам отвез ее в двуколке, а кучер Сквайра следовал за ними верхом. Викарий, по крайней мере, был наделен даром молчания. Он ни о чем ее не спрашивал, не бормотал напрасные и ненужные сочувственные слова. Он быстро довез ее до Олтернана и прибыл на место, когда церковные часы пробили час ночи. Он разбудил свою домоправительницу, вызвав ее из соседнего коттеджа. Это была та самая женщина, с которой Мэри разговаривала накануне. Он велел ей идти с ними, приготовить комнату для его гости, что она и сделала моментально, не затевая разговоров и ничем не проявив своего удивления. Она захватила с собой из дому чистое белье и постелила постель. Развела огонь в очаге, согрела у огня грубую шерстяную ночную сорочку. Мэри тем временем разделась, и когда постель была готова и уголок простыни приглашающий отогнут, Мэри позволила уложить себя, как укладывают ребенка в колыбель. Она хотела сразу закрыть глаза, но тут вдруг чья-то рука приподняла ее, поддерживая за плечи, и в ушах у нее прозвучал спокойный и настойчивый голос: «Выпейте это». Сам Фрэнсис Дэйви стоял у ее кровати со стаканом в руке. Его странные прозрачные глаза смотрели прямо на нее, без всякого выражения. «Теперь вы уснете», — сказал он, и она поняла по горькому вкусу горячего питья, который он приготовил для нее, что туда добавлен какой-то порошок, и что, видимо, викарий сделал это, понимая мучительное и тревожное состояние ее души. Последнее, что она помнила, — это его рука у нее на лбу и спокойные стеклянные глаза, приказывающие заснуть. Потом она заснула, как он ей велел. Было почти 4 часа дня, когда она проснулась. 14 часов сна сделали свое дело, притупили ее горе и сделали Мэри менее чувствительной к боли. Острая скорбь по тете Пейшен смягчилась, так же, как и чувство горечи. Разум подсказывал, что на Мэри нет вины. Она сделала лишь то, что велела ей совесть. Правосудие прежде всего. Своим слабым умом она не сумела предвидеть трагедию, только в том и виновата. Остаются сожаления, но сожаления не могут вернуть к жизни тетю Пейшенс. такими мыслями Мэри поднялась с постели. Но когда она оделась, спустилась в гостиную и обнаружила, что в очаге горит огонь, а занавески задернуты, а викарий уехал куда-то по делу, к ней вернулось прежнее скребущее чувство неуверенности, и девушке показалось, что вся ответственность за случившееся несчастье лежит на ней одной. Она все время видела перед собой лицо Джема, каким оно было тогда в последний раз, осунувшееся и измученное в неверном сероватом свете. Тогда в его глазах, в плотно сжатых губах, угадывалось какое-то твердое намерение, которого она предпочла не замечать. Он был непонятен ей с самого начала и до самого конца, с того первого утра, когда впервые появился в баре Ямайки. Все это время Мэри нарочно закрывала глаза, чтобы не видеть правды. Она женщина, и хотя нет на то причины, ни на земле, ни на небе, она полюбила его. Он поцеловал ее и навеки приковал к себе. Мэри чувствовала себя падшей женщиной, опозоренной, проявившей телесную и духовную слабость. А ведь раньше она была такой сильной. Но гордость покинула ее вместе с независимостью. Одно слово викарию, когда он вернется. Коротенькая записка Сквайру, и тетя Пейшенс будет отомщена. Джем умрет в петле, как умер его отец. А Мэри вернется в Хелфорд подбирать оборванные нити своей прежней жизни, которые дожидаются ее, перепутанные и засыпанные землей. Мэри поднялась на ноги и принялась ходить взад-вперед, со смутным ощущением, что сейчас она пытается решить свою самую главную проблему. Но в то же время она знала, что все ее потуги — ложь, жалкая уловка, чтобы успокоить свою совесть. Она никогда не скажет этого слова. Джему ничего не грозит от нее. Он уедет прочь, распевая песни и потешаясь над ней. Он забудет и ее, и своего брата, и самого Бога. А она будет тянуть лямку долгие, унылые и беспросветные годы, отмеченные клеймом молчания, и в конце концов станет общим посмешищем. Прокисшая старая дева, которую раз в жизни поцеловали, а она все никак не может этого забыть. Нет, цинизм и сентиментальность — две крайности, которых следует избегать. Расхаживая по комнате, не находя себе места и испытывая душевные смятения, Мэри чувствовала, будто сам Фрэнсис Дэйви наблюдает за ней, и взгляд его холодных глаз проникает в самую глубину ее души. Теперь, когда его не было здесь, стало ясно, что в комнате все же остался какой-то отпечаток его личности. Мэри могла себе представить, как он стоит в углу у мольберта с кистью в руке и видит в окно давно ушедшие времена. Рядом с мольбертом стояли несколько полотен, повернутых лицевой стороной к стене. Мэри стала любопытна, и она развернула их к свету. Вот интерьер церкви, вероятно, его церкви, написанный, по-видимому, в летние сумерки. Под сводами мерцал странный зеленоватый отсвет, озаряющих их до самой крыши. Это необычное освещение осталось в ее памяти и после того, как Мэри отложила картину. Так что она вернулась к ней и еще раз вгляделась. Возможно, этот своеобразный зеленоватый отблеск, точное воспроизведение характерной особенности Олтерманского храма, но все же он придает картине какой-то потусторонний вид. Мэри подумала, что если бы у нее был дом, она не захотела бы повесить в одной из комнат такую картину. Мэри не могла определить словами свое неприятие изображения. Как будто некий дух, ничего не ведающий о церкви, пробрался в картину и вдохнул в храм Божий атмосферу, совершенно чуждую этому месту. Поворачивая картины одну за другой, она увидела, что все они имеют тот же самый оттенок. Великолепный этюд, запечатлевший весеннюю степь в окрестностях Браун-Уилли, с пышной горой облаков за вершиной Тора. Портили темный колорит и очертания облаков, самим своим нагромождением подавлявших пейзаж. И на всем лежал тот же самый зеленоватый отсвет.